Десятое. Мне кажется, расследование наконец сдвинулось с мертвой точки в конце октября. Поводом послужило самоубийство мужчины. Он повесился в съемной квартире. Домовладелец обнаружил тело и предсмертную записку и сразу же позвонил в полицию. В предсмертной записке мужчина признал свою вину за массовое отравление в доме Аосава. По его словам, он долгие годы страдал от необъяснимых головных болей, бессонницы и бредовых идей. Стало также известно, что он проходил лечение в психиатрической клинике. Он сознался в том, что доставил яд в дом Аосава после того, как получил указание убить всех членов этой семьи. Сперва полиция не отнеслась к этому серьезно. К тому моменту уже было несколько человек, сделавших похожее заявление. Однако все изменилось, когда они обнаружили в шкафу его жилища черную кепку, ключи от мотоцикла и следы того же пестицида, которым отравили семью. Самым убедительным доводом стало совпадение его отпечатков пальцев с теми, что были обнаружены на месте преступления, на письме и стакане, которым оно было прижато. В ту же секунду полиция и средства массовой информации оживились. Люди вокруг были взволнованы тем, что виновный наконец найден. Однако преступник был уже мертв, и это оживление продлилось недолго. После долгого застоя наступила скучная развязка. Люди действительно вздохнули с облегчением, но, с другой стороны, многих охватило отчаяние. Чувство нестерпимой пустоты. Все успокоились, узнав, что преступник не был кем-то из их окружения, знакомым или соседом, затаившим смертельную обиду на семью Аосава. Но мы никак не могли понять, почему же в таком случае вся семья была так жестоко убита. Как абсурдно и бессмысленно то, что из-за бредовых идей одного человека погибает так много невинных людей. После раскрытия этого дела многие соседи впали в депрессию. Куда проще понять случившееся, когда у преступника есть понятный, четкий мотив. Когда все закончилось, многие люди так и остались, словно бы подвешенными в воздухе. Многие даже сомневались, что совершивший самоубийство мужчина был тем самым преступником. Самой большой загадкой была связь между ним и семьей Аосава. Он никогда не жил с ними по соседству и, возможно, даже не был лично знаком с ними. В конце концов, все решили, что он был как-то косвенно связан с клиникой Аосава, крупным и известным заведением, реклама которого могла попасться ему на глаза. Было также неясно, откуда он узнал имя друга доктора Аосава из Ямагаты. Было очевидно, что тот не причастен к преступлению. Он также не был никоим образом связан с преступником. Еще одна неразгаданная загадка. Говорили даже, что единственным доказанным фактом было то, что мужчина просто доставил саке, а яд в него мог предварительно добавить уже другой человек. Люди, знавшие его лично, описывали мужчину как неуверенного в себе, доверчивого и внушаемого человека, страдавшего от многолетних проблем со здоровьем. Некоторые говорили, что его могли с легкостью убедить в его виновности и подстроить все так, чтобы полиция обнаружила яд и бейсбольную кепку в его комнате. Но это были лишь предположения, не подкрепленные доказательствами. Поэтому, в конце концов, все решили, что совершивший самоубийство мужчина и есть преступник.